Глава 18. Увлечение и деньги. Ну, конечно, у нас, простых смертных, нет сценария жизни. В такой удивительной стране, как Украина, человек вообще может планировать свою судьбу только на 4 года вперед, до следующих выборов, и то в лучшем случае. Создал бизнес, а тут на тебе, изменения в налоговом законодательстве. И все, хана, прощайся с нормальным заработком, иди в тень, плати на лапу или закрывайся. Наезды налоговой, нечестная конкуренция, бумажная волокита. Когда кажется, что все вокруг создано специально, чтобы усложнить жизнь, не дать людям заработать деньги, кидалово на каждом шагу, дикие условия рынка. Прям как в песенке «В бриллиантовой руке» получается. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Пересказав друзьям беседу с Балашовым по поводу ресторанного бизнеса, правда, опустив некоторые малоприятные подробности, я только сильнее убедилась, что проще отказаться от намерения стать богатым, чем посвятить этой цели столько усилий и средств. Можно ли вообще совместить многолетний путь к деньгам и полноценную жизнь? Иными словами, как сделать так, чтобы зарабатывать было в кайф, чтобы не жертвовать пространством, временем и личной жизнью ради денег? «У тебя хобби есть, Полина?» – ответил мне вопросом на вопрос шеф. «Я на йогу хожу, вот уже год», – немного смутившись, ответила я. Или лучше было соврать про что-нибудь экзотическое. Про французскую литературу эпохи Просвещения или искусство Хоку. Блин, раньше надо было думать. «Это не хобби», – ответил шеф. «Ну вот еще, как это не хобби?» – еще больше смешалась я. «Скажи, йога – это то, о чем ты думаешь все свое свободное время?» «Нет». «А про что ты думаешь?» – продолжал свой допрос Балашов. «Ну, про шмотки, про то, где хочу побывать, про отдых, что хочу почитать». Я начала сбивчиво отвечать, но он не дал мне договорить. «Тогда у тебя нет хобби. Увлечение – это то, что забирает тебя целиком, что занимает все твои мысли, с чем связаны твои мечты. А твои занятия йогой – это просто способ сохранить здоровье, научиться концентрировать внимание и очищать сознание от лишних мыслей. Ты спрашиваешь, можно ли достичь богатства, сильно при этом не напрягаясь? Я отвечаю, конечно, можно, но только в том случае, если за твои увлечения платят деньги. Настоящий успех приходит только тогда, когда хобби совпадает с тем делом, которым человек зарабатывает себе на жизнь. Заработать деньги на своем хобби можно, если потребности общества совпадают с твоими увлечениями. То есть люди готовы за него платить деньги. За твое хобби и психологическую зацикленность должны платить, тогда ты сможешь разбогатеть, сильно не горбатясь. Многие научные работники, творческие люди и те, кто работает в офисах на разных должностях, задают один и тот же вопрос, как совместить зарабатывание денег, которые нужны хотя бы для развития их творческого потенциала, и любимое занятие. Если у человека есть любимое занятие или психологическая зацикленность на определенном увлечении, обычно она возникает в раннем детстве, он все равно, чем бы ни занимался, будет стремиться к нему. Занимаясь различными бизнесами и начав с торговли, на самом деле, я никогда не занимался торговлей, хотя у меня был и торговый кооператив, и коммерческий магазин, и униромаги в переходах. Я постоянно что-нибудь строю, это моя психологическая зацикленность на строительстве. Дело в том, что мой отец был строителем, бригадиром бригады каменщиков, и с детства таскал меня с собой на стройки. И там, судя по всему, я зациклился на строительстве, потому что хотел быть как отец. С тех пор, чем бы я ни занимался, в итоге получается стройка или ремонт. «Окей, все так, но есть же масса увлечений, на которых невозможно заработать денег», – возразила я. «А если люди занимаются, к примеру, реконструкцией баталий Средневековья? Сейчас очень много молодых людей этим всерьез увлекаются. Они воссоздают исторические баталии, сами изготавливают латы, кольчуги, мечи и прочее. Разве это можно совместить с бизнесом, зарабатыванием денег?» «Не только можно, но и нужно», – заявил, как всегда, уверенно шеф и добавил. «Если только подобные занятия не являются уходом от реальности. Можно демонстрировать реконструкции исторических событий для развлечения публики и брать за это экстраординарное шоу плату. А кольчуги и обмундирование можно продавать богатым клиентам в качестве эксклюзивных элементов дизайна. Просто нужно направить свою фантазию в востребованное обществом русло. Торговля, туризм, общепит, политика, дизайн. Хобби – это блестящее средство производства денег. Всегда надо помнить, что есть беспорядочные и бесцельные увлечения – а есть упорядоченные занятия. Именно деньги будут указывать, в правильном ли направлении человек мыслит, применяя свое хобби. Знаешь, Полина, есть такой художник, Сергей Поярков. Очень неплохо зарабатывает на своем хобби, рисовать картины с нереальными сказочными сюжетами. В отличие от огромного количества бедных художников Украины, Поярков покупаем и востребован. По теории перемещения он рекламируется в Америке, где в отличие от Украины есть деньги. Там же успешно продает свои произведения. У него есть увлечение коллекционирования бутылок. У Пояркова в квартире огромное количество старых бутылок с позапрошлого века до наших дней. Все бутылки без этикеток. Судя по всему, детство Пояркова прошло в семье, где варили самогон. А его зацикленность на сложном изделии, самогонном аппарате, заставляет его ездить на этой смешной машине. Там, где самогонный аппарат, там и бутылки, которые мыли и оставляли без этикеток. Вот тебе и хобби Пояркова, который собирает бутылки без этикеток, превращая их в интерьер собственной квартиры. А его картины сильно напоминают этикетки от бутылок. Также художник Поярков любит деньги. Его хобби, а также детская психологическая зацикленность совпадают с зарабатыванием на этом денег, что даст ему возможность купить еще большую квартиру, насобирать еще больше бутылок, продать больше картин. Все это сделало его яркой личностью, успешным художником, живущим в оригинальном бутылочном интерьере в центре Киева и рисующим расписные этикетки, которые продаются за большие деньги в Америке. А в последнее время он стал еще и политическим деятелем и участником различных ток-шоу, не меняя своего хобби и себя, приспосабливая не себя под обстоятельства, а обстоятельства под себя. Если человек знает, какое у него есть увлечение, что приносит ему наибольшее удовлетворение и занимает все его мысли, он может превратить свое хобби в инструмент добывания денег. Психологическую зацикленность детства нужно превращать в любимое занятие. Но читатели должны помнить, что все это возможно только в одном случае, если человек находится в финансово благополучной среде. То есть попросту там, где находятся деньги. Когда хобби и психологическая зацикленность совпадают с потребностями общества, оно щедро платит. А как же тогда стать богатым тому, у кого нет настоящего увлечения? У кого душа никогда не горела от какого-то дела? Горбатиться всю жизнь, занимаясь чем придется? Не обязательно. Вообще сделать деньги поможет не только хобби, но и сам характер человека, его психологические наклонности. Посмотри вокруг. Психологическая зацикленность на скандале и истеричности сделала многих женщин в нашей стране богатыми и знаменитыми. Тимошенко, Кельчицкая, образ Верки Сердючки на эстраде, владельцы многих бутиков Киева, успешные торговки на базарах – все это женщины, которые свою истеричность сделали профессией и способом самореализации. Влад Яма зациклен на танцах и делает на этом деньги. Дмитрий Крылов обожает путешествия и является суперуспешным создателем еженедельной передачи «Непутевые заметки». Хобби – это психологическая зацикленность на чем-то, и это очень хороший инструмент для зарабатывания денег. Только нужно брать и делать из этого средства. Что такое хобби, которые на самом деле являются бегством от реальности? Многие путают настоящее хобби и психологическую зацикленность с различными методами бегства от реальности. Многие люди считают своим хобби то, что на самом деле является уходом от настоящей жизни. Такие увлечения только временно снимают психологическое напряжение. Люди, по сути, убегают от реальности в увлечения – фотографирование, танцы, коллекционирование и так далее. А настоящее хобби – это сама сущность человека. Как же тогда отличить настоящее хобби от убивания времени? Как узнать, в чем сущность человека? Настоящее хобби отличается от убивания времени тем, что оно поглощает человека полностью, потому что хобби отвечает на психологически важный вопрос – кто ты? Например, мое хобби – политическая психология. Моя библиотека в основном состоит из книг и учебников по психологии. Я собираю факты из биографий известных политиков. Во многих моих публикациях прослеживается психоанализ. Я создал школу политической психологии. Это хобби постепенно приносит финансовый результат. Человек должен для себя ответить на простой вопрос – кто ты в этом мире? Попробуй дать ответ себе, только без придумывания, только факты. Когда человек хочет заработать на своем хобби, ему следует запомнить, что за его увлечение кто-то должен платить. Если, конечно, это не просто убивание времени. Кто ты? «Кто я?» – мысленно спросила я, но внутреннего ответа не последовало. Ну вот, приехали. Кто я? Где я? Кто все эти люди и где мои вещи? Dim the lights and hop right into bed with me. satisfy your needs, going half on a baby. Are you down with me?